Потом он должен обратно туда, откуда свалился. Поэтому, говорится, в 3 раза больше усилий прикладывать приходится, чтобы то же самое положение занять, с которого человек упал. И так начинаются вот эти этапы, когда человек прекращает думать о Кришне. Он начинает следовать бхакти-йоге, слушается. Потом этот стандарт у него снижается. Он просто начинает медитировать, отказываться от плодов. Думает, ну зачем, что я буду там? Пожертвую что-нибудь, да и все. Буду давать, и все. Теперь он уже не ходит, он просто жертвует, откупается. Вы видели, когда люди откупаются? Я видел много таких. Они приходят с конвертиком, они там месяц их не видно было, и они приходят с конвертиком, улыбаются, они вам каются, и перед тем, как покаяться, они дают вам конвертик. Да. Они дают вам конвертик, говорят, ну вот это вот чисто, так сказать, с любовью и преданностью. Они конвертик вам дают, и потом начинают свои, так сказать, отклонения представлять в самом благоприятном свете. Это называется искренний разговор. Очень искренний разговор начинается, когда они откупаются. И они, допустим, кто-то покуривает, кто-то там уже. Ну, то и хочется откупиться как-то. Грех – это как индульгенция в христианстве есть такое. Искупление греха через выкуп. Это сейчас узаконенная такая в христианстве есть. Просто вы платите хорошую сумму, и поп, он, так сказать, взвешивает, простить вам этот грех или нет. А у попа куча потребностей. И он думает, ну он так молодец, он все мои потребности замазал. Чувствую прямо, Бог прямо в сердце у меня сейчас говорит, прощай его давай. Я на его стороне. И он говорит, ну ладно, давай. Аминь. Перекрестился. Так делают. Потом еще ниже. Они просто начинают работать для Кришны. Ну, приходят, там где-то что-нибудь сделают, там снег подметут, там гвозди приколотят, но уже и джапу они почти... Только здесь, в храме, перед народом. Храм подходит, раз мешочек одевает. 9 или 10 бусин вниз. И такой заходит. И ходит здесь. И все думают, ну да к чему, все в порядке. А там даже пару четок нету. Но это совсем уж не продвинутый. Но когда продвинутый, конечно, четки есть там. Но там уже бусины много отвалилось. Так сказать, там уже давно не 108, там 76 бусин. Да здесь там и 62. Там четки уже порваны, по 10 раз были. И так... проволокой так, что-то там закручены, что их невозможно перебирать даже. Или давно потерял четки, там уже какие-то мусульманские у него. Или какие-то дорожные, у него дорожные, о, очень модно, дорожные четки. У нас дорожные четки, 2 бусины. А мы так вообще на пальцах считаем. Вот раз, два, раз, два, раз, два, три. Он начинает работать, как Кришна говорит же в Бхагавад-гите. И он так говорит, ну Кришна в Бхагавад-гите. Говорит, не можешь, товар. Деньги. Денег нету, товар работает. Иногда приходи на субботники. На субботники буду ходить. В воскресенье приду, что-нибудь подмету. Приколочу. Привезу мешок лука там. Туда-сюда приедем ночью. Все-таки мы еще не упали. Говорит, ну если это не можешь... Так дальше. Займись филантропией. И они тогда, ну что филантропия? Вот дети такие бедные бегают. В храм уже не хожу, уже про Кришну не думаю, что они делают. Пошел вот туда, смотрю, ой, старушка такая бедная, пенсионерка. Ой, надо дать ей 5 рублей. О, полугодное дело все-таки сделал. А тут вот собирают там открывать детский дом новый. Конечно, я уже ничего не следую, но... Но Кришна все равно говорит, довольный. Ну-ка еще тут 3 рубля дам. Тут булку хлеба бичу куплю, так сказать. И я просто медитирую, переживаю за них. Это тоже богоугодное дело. Потом еще ниже. Альтруизм, филантропия. А потом вообще, родина в опасности. Нация моя совсем уже выродилась. Споили наш народ, наш... Какой-нибудь народ там, какая нация у нас есть? Наш бурятский народ споили. Наш советский народ, или там русских нас поили, или нас, евреев, вообще загнали в этот. А вот я поехал, так сказать, туда, вот там дядька у меня, 40 лет не виделись, дядька там есть у меня. Кто знает, вдруг скоро сдохнет. И начинаются семейные отношения. Потом они сужаются, семейные отношения. И он же, ну, вообще, жена что-то вот совсем недовольна мной. Надо как-то жене больше времени. Этот год я посвящаю жене. Год жены. Мы объявили, ЮНЕСКО объявило год жены. Год старшего ребенка, год среднего ребенка, год младшего ребенка. А поскольку он самый младший, то до 18 лет ему еще 8 лет. Объявляем 8 лет младшего ребенка. И все. А потом вы просто объявляете. Я что-то совсем о себе забыл. Все о других беспокоился. Всю жизнь. Хватит. Теперь объявляю год себя. И вы просто гулеваете. В итоге вы уже все. Вы уже где-то в канаве там бежите, икаете. И курите с утра до ночи, сидите где-нибудь за углом сначала. Потом думаете, а что я всех боюсь? Я же свободный гражданин. И уже из-за угла уходите. Курите. Да, потому что вы свободный гражданин. Потом думаете, а что я из-за угла ухожу? Я вот сейчас даже пройдусь так возле них и прокурю. Вот так. Пусть попробуют, что скажут. Я свободный гражданин. Хочу курю, хочу не курю. И уже так. И все время все это правильно. И все, вы уже собакой стали. Даже не заметили. Винюшкой. Так вот происходит все. Да, мы уже картины распространяем с голыми женщинами, несомненно, для простройки храма. А храм – это тело. Тело – храм Господнин. И поэтому мы распространяем картины с голыми женщинами, санкартинщики, голобабщики. Несомненно, чтобы построить, улучшить храм Господа. У нас тут Джаганатха стоит, тут я молюсь. Да, там у нас все, там у нас пури там. Что можно вообще там? И начинается это. Самообман. Анартха, это кутинати называется. Самоиллюзия. Потому что вы падаете. Метеорит. И жизнь заканчивается. Но вы думаете, как Павка Корчагин, лежите уже все, парализованные, прокуренные печени. Посаженная, так сказать, легкая, полностью, так сказать, в дегте там или в чем-то. Вар там просто. Мозги набекрень. Уже ослепли, ноги не двигаются. Потому что сиву купили там какую-то не последний раз. БФ. И вы лежите и говорите. Жизнь надо прожить так, чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И в этот момент вы кричите «Нараяна, Нараяна!» Вишнудуты сразу улетают, и приходят ямадуты. Набрасывают на вас веревку времени, петлю времени, и тащат вас по какой-то дороге. И за очень короткий промежуток вы преодолеваете огромные расстояния. И при этом вас все время кусают какие-то собаки там. Что-то такое. Тащат вас. Итак, человек должен очень хорошо понимать, для чего, зачем, куда он идет. Не забывать. С Мараном это не забывать, для чего, зачем и куда мы собрались. Конечно, в жизни бывают разные сложности, трудности, но в этом-то и есть суть, чтобы не обманывать себя самого. Поэтому говорится правдивость, последняя нога религии, что нужно правдиво к себе относиться, к самому тоже. Не надо себя обманывать. Все возможно, процесс работает, все работает. Просто не всегда мы способны отказаться от своих желаний, от своих мотивов. Это сложно, это тапасия. Поэтому, говорится, мы первые годы учимся контролировать свои чувства. Учимся сделать так, чтобы чувства были второстепенные и долго. Долг выше чувств. Развивать. И какой долг? Долг

любовные отношения. Но он будет кричать горько. Ну, есть вопросы? По лекции, по этим темам, которые мы сейчас обсуждали. Я, это мое сугубо мнение и такое отношение, что да, я считаю, что это обязательный элемент. Это не просто как бы такой незначительный элемент. Это мое мнение, это очень важный и значительный элемент духовной жизни. Вот я, допустим, всегда звоню в храм, предупреждаю там что-то. Всегда. Так не бывает, что ты просто раз и исчез. Я просто всегда кому-то говорю, вот так-то, так-то звоню, вот то-то, то-то, то-то. Но постарайся, чтобы много людей не знали о нем. Но ты будь в курсе, чтобы не было того, что куда исчез, что переживать. Вот так-то, так-то, так. Вот заболел, допустим. Вот там-то, вот все. Это очень важно, на самом деле. Вот я из своего опыта видел, что это очень важно. Что просто так мы не отходим. GBC, вот GBC, это будем считать, что как бы ну, духовные учителя. Они все вот так вот. Ни одного, никогда так не бывает, что никто не знает, где они. Куда они там собрались, куда поехали. Все четко. Всегда. Вот, допустим, ваш Гуру Махарадж. Так там не только знают, где он, а что он еще делает в каждый час. Все время информация поступает. Где он, что он делает, с кем встречает, что он ест. Понимаете, да, представляете, вся жизнь вот так вот. И он везде всегда спрашивает разрешение. Можно я приеду к вам? Можно я зайду туда? У GBC спрашивает, а можно мне там проповедовать, а можно мне там? А я вот собрался немножко сейчас подлечиться. Вы не против? Нет, мы против. Вам бы поехать сюда. Все, есть. Куда? Видите как? А мы наоборот, чем-то, кстати, становимся, как это, старшими преданными по возрасту, имеется проведенного духа, то мы уже вообще никому никто, никто нам ничего не может сказать. Я против. И вот насколько я знаю, что такое духовный учитель, наоборот, вы все время как бы прогрессируете в этом. Что на вас всегда полагаться можно. Это не бывает так. Что вы, несомненно, для вас долг будет выше чувств. Я думаю, что надо просто всегда сообщать. У всех у нас есть какие-то проблемы. То со здоровьем, то там, то все. Надо просто предупреждать. Заранее. Лучше заранее предупреждать. Завтра я не смогу. Вот то-то, то-то. Объяснять. Потому что люди, это век кали, мы не так чисты, кривотолки разные начинаются. Знаете, человек же как бы никогда, если он что-то не так случилось, он никогда не подумает, что с вами случилось что-то хорошее. Понимаете? В лучшем случае сейчас самое хорошее, он заболел. Это в лучшем случае. А в худшем случае, наверное, что-то он там это делает. А? Понимаете? Она, наверное, что-то там что-то сделала. Всегда так. Неофиты, они идеализируют наше общество. Идеализируют в плане вот этих людей. То есть они думают, что здесь вот придут все 100 человек, все такие чистые, хорошие. Понимаете? Ну, эти, мы же все с улицы пришли. У нас столько анарх, столько зависти, столько похоти, предательства, подставы, ложные представления, самомнения, гордые и так далее, и так далее. И люди приходят и сначала идеализируют нас. Потому что они видят, что мы с мешочками. Ой, вы не видели божеств? И все думают, вот прямо как куда мы попали, какое общество. Потом начинается. О, оказывается, здесь критикуют. О, оказывается, здесь воруют прямо в карманах. О, оказывается, здесь то. Ой, оказывается, здесь подстава. О, оказывается, здесь предательство. Ой, и начинают. Ой, так что? И это сразу бьет по джапе, по книгам. По... Бога нет. Чувства не турмят. Это не офиты.

Так и люди. Они просто делают, они не понимают. Вы там говорите, это не культурно. Они даже не думают, что вы там что говорите. Они просто... И как только вы размахнулись, они... отлетели ненадолго. И как вы только бдительность потеряли, они опять подключились. Все очень просто. Так описывается все это. Все эти сотрудники, сотрудницы. Ну, все. Везде так. И в нашем обществе такие же элементы существуют. Все друг друга. Да? Кнопки под... Вот. Вы только на стул смотрите. Вот это наше общество так же. Вы это не заметили, кто здесь живет? Все элементы существуют. И надо быть последним глупцом, чтобы это не учитывать. А при чем здесь процесс? Поэтому, говорится, зрелый, взрослый человек. Рахмачари Дадуту понимает, он обучился, понимает, куда он пришел, куда он вступил, в какой мир он понял. Прабхупада всегда говорит, прежде чем освобождаться, нужно понять природу. От чего же вы освобождаетесь? Хотите ли вы от этого освободиться? Поняли ли вы природу эту? Поэтому, говорится, первое, что надо понять, что мир не предназначен для наслаждения. Они пришли, о, сейчас нас здесь наслаждают. Ну да, сейчас. Здесь также и тля, и ржа, и воры, все здесь точно так же. И гнусы, и вампиры, и все. И завистники, и свиньи, которые по бисеру бегают там. И куча все, всего куча. Как же есть элемент? Может быть меньшим, надо больше, надо меньше. Вот был Нью Вриндаван. Заметили. Там вообще ужас что было. Тоже общество вредно. Так что как взрослые должны понимать это. Снисходительно. Ну, если у вас есть возможность, не обращайте внимания. Учитесь правильно взаимодействовать со всем этим. Как говорят, когда кормишь собаку, не должен удивляться, что она может тебя укусить за это. Поэтому не думайте, если вы кому-то делаете добро или кому-то желаете добра, или о ком-то заботитесь, что он вас не укусит. Что он будет теперь благодарен всю жизнь. Нет, он еще вас покусает. Я для него... Должны учитывать природу этого мира. Тогда не удивляться, вы тогда ничему не удивляться не будете. Такой, да, это элемент предательства. Поэтому кроме Кришны друга нет у нас. Кришна говорит, я друг всем живущим. Кто будет более надежным другом Прабхупады, чем Кришна? Кто будет самым лучшим для нас объектом любви? Только Кришна. В этом вся суть. Что все остальные нас рано или поздно предают, бросают, отношения портятся, то все. А Кришна никогда не подставляет, не предает, не бросает. В духовном мире так не делают. Поднимаем туда, где Кришна, там все. Там победа, удача, верность, истинная дружба. Вот где Кришна, там все это есть. Как по отношению к Кришне, так и по отношению ко всем окружающим. Кто, это называется окружение Кришны. А здесь все так, как я вам говорил. Поэтому человек, изучающий эту философию, он устремляется назад к Богу, понимает, что надо туда, что здесь делать. Прабхупада всегда говорил, здесь порядочных людей, они, порядочный человек никогда не захочет оставаться в материальном мире. Это мир не для джентльменов. Даже, говорит, материалисты иногда это осознают, что в этом мире нет порядочных людей. Что этот мир не для джентльменов. Джентльмены на свободе. Ну, вот когда вас комары досаждают, как вы реагируете? Шлепаете, мазью мажете, да, разно. Костер поджигаете, дым. Или вообще постараетесь находиться в местах, где поменьше комаров. Так ведь, да? Да, надо знать грибные места. Серьезно?